Глава 8. Посредственность – залог неудачи. Взгляните вокруг, и, скорее всего, вы увидите мир полной посредственности. Хотя, как я уже и писал, это приемлемый уровень, и на нем построен средний класс, появляется все больше и больше доказательств, что такое мышление не работает. Рабочие места уходят из США за океан, а безработица плодится все сильнее. Представители среднего класса не могут свободно вздохнуть. Многие живут дольше, чем позволяют их сбережения, и целые компании и сферы промышленности исчезают из-за того, что у них посредственные товары, обычное руководство, обыкновенные работники, среднестатистические действия и посредственное мышление. Обычное, обычное, обычное. Зависимость от посредственности может погубить ваши мечты и их воплощение. Давайте посмотрим на некоторые статистики. Средний наемный сотрудник в США читает менее одной книги в год и работает 37,5 часов в неделю. Тот же сотрудник зарабатывает в 319 раз меньше, чем лучшие американские генеральные директора, которые говорят, что читают более 60 книг в год. А многих из успешных руководителей злословят и говорят, что они зарабатывают горы. Но часто мы забываем оценить все то, что сделали эти люди, чтобы добраться до того уровня, на котором они сегодня. Хотя может и показаться, что они не особенно много или усердно работают, нельзя забывать о том, что они как-то попали в нужные университеты и выучились там, завязали верные знакомства, а затем сделали то, что было нужно, чтобы подняться по пищевой цепи, то есть по карьерной лестнице. На все это от них потребовались немалые действия. Конечно, вы можете злиться на них, но это не меняет того, что они получают награду за успех, которого добились. Когда экономика начала сильно хромать в 2008 году, Говард Шульц, главный директор Starbucks, начал делать то, что делал почти что каждый генеральный директор в США — сокращать расходы и избавляться от нерентабельных кафе. А затем он сделал нечто, чего не делали большинство директоров. Он объездил всю страну для того, чтобы пообщаться с посетителями Starbucks. Тогда, когда обычные работники уже давно ушли домой, миллиардер Шульц заходил в кафе и общался с любителями кофе, чтобы узнать, как Starbucks может еще лучше обслуживать клиентов. Хотя СМИ не особо об этом трубили, такие действия были довольно удивительны с его стороны. Итак, перед нами человек, который путешествует по стране и в 9 вечера общается с клиентами, чтобы узнать их мнение и рекомендации. Это прекраснейший пример того, как можно решиться на мышление и действие на уровне гораздо выше среднего. Очевидно, что это превышает и превосходит то, чего ожидает рынок и любой клиент. Это далеко за пределами обязанностей обычного генерального директора. А биржевые графики и таблицы показывают, что Starbucks расширяется очень сильно и надежно. Starbucks предоставляет нечто, что не обязательно нужно людям, особенно в тяжелые экономические времена. И тем не менее, Starbucks продолжает расти, отдача инвесторам растет, и имя компании становится все известнее. Это говорит о том, что хотя качество продукции или услуги и важно, на самом деле истинная сила и толчок исходят от людей, которые работают на какую-то компанию. Шульц точно знал, как справиться с той ситуацией. Несмотря на экономический спад и на временный упадок в делах компании, он все равно смог расширить компанию. Расширить не обязательно в смысле большего количества кофеен, а в том смысле, что он приложил все силы, способности и изобретательность для того, чтобы действовать масштабно, чтобы уделить искреннее внимание каждому кафе и многим посетителям, чтобы поднять прибыль и известность компании. Любое дело, в котором принимается посредственность, в конце концов сдаст и подведет вас. Все, что происходит в обычном и нормальном количестве, не приведет к нужному результату. Большинство людей действуют на обычном уровне, но это не принимает во внимание разные силы, факторы и их следствия. Силу притяжения, возраст, сопротивление вашим идеям, верный расчет времени и любые неожиданные факторы. Если вы сталкиваетесь с какими-либо барьерами, конкуренцией, потерей интереса к чему-то, отрицательной или тяжелой ситуацией на рынке, или со всем этим вместе взятым, и при этом действуете на обычном, нормальном уровне, то ваше дело просто провалится. Напоследок знайте, что есть определенные люди и группы, которые будут специально и согласованно работать ради того, чтобы вам помешать. Я не один из тех, кто живет в страхе или во всех во всем подозревает. И тем не менее мне дорого обошелся тот урок, что такие люди есть. Ко мне подошли несколько людей, которые заявили, что хотят сделать меня своим партнером. Однако на самом деле они вовсе не хотели делать меня партнером. Их намерением с самого начала было украсть у меня созданный мною жизненный успех. Я на это не рассчитывал ни в каких моих планах и подсчетах, и, если честно, это отняло у меня годы приложенных усилий. Так что поверьте мне, невозможно все запланировать. А есть люди, которые попытаются забрать у вас то, что не могут сами создать. Когда я взглянул в прошлое и попытался разобраться, что же случилось в сделке с этими преступниками, то понял, что я подверг себя их уговорам, потому что прекратил действовать на уровне в 10 раз больше. Это открыло мне глаза на то, что в тот миг, когда я начал почивать на лаврах и думать, что можно чуточку отдохнуть и просто плыть по течению, я стал мишенью. Почти невозможно запланировать все. В жизни вы столкнетесь с необычными обстоятельствами, и некоторые из них могут быть неприятными и враждебными. Лучший способ планировать на будущее — это привить себе привычку и самодисциплину думать и действовать на уровне в 10 раз больше. Преуспейте настолько, чтобы никакой отдельный человек, ни одно событие, никакая цепочка неверных действий не могли бы стянуть вас вниз. Что угодно, что делается на обычном уровне, приведет вас к неудаче, а в лучшем случае подвергнет опасности. С другой стороны, если вы добьетесь большего успеха, чем вам нужно, и больше того, на что надеялись, то вы всегда будете готовы, даже если те, кто сами не могут достичь успеха, постараются стащить его у вас. Несмотря на то, что годами мне сопутствовал успех на уровне, который очень впечатлял других людей, в глубине души я знал, что прекратил действовать масштабно. Что ж, вот и случилось, что эти ребята решили облегчить мне ношу моего успеха, и им это сошло с рук. Эта неудача, этот шаг назад мне дорого обошлись и были унизительными. Но это происшествие пробудило меня, и я понял, что всегда опасно переходить на обычный уровень действий и участия в чем-то. Как только вы опуститесь до такого уровня, то скажу вам точно, что то, что у вас есть, и то, о чем вы мечтаете, начнет исчезать. Это правда. И это касается всего. Вашего здоровья, брака, богатства и духовного состояния. Средние действия лишь к этому и приведут, к посредственности. Поймите, к чему приведут обыкновенное мышление и обычные действия. К обыкновенным проблемам, которые могут быстро перерасти в непреодолимые проблемы. А что, если вы проживете на 20 лет дольше, чем позволяют ваши сбережения? Многим из нас придется заботиться о родственниках, потому что они не думали и не действовали на уровне в 10 раз больше. Представьте, что будут какие-то хронические трудности со здоровьем или какой-то непредвиденный экономический спад. Что происходит с целыми социальными группами, которые составили обычный финансовый план, а потом им пришлось столкнуться с длительным периодом серьезных экономических трудностей или с десятилетиями безработицы? Обыкновенность и посредственность – это план поражения. Посредственность не приводит к результатам ни в какой сфере жизни. Все, чему вы уделяете лишь обычное количество внимания, начнет ухудшаться и в конце концов прекратит существовать. Лишь те компании, сферы деятельности, художники и деятели искусства, создатели товаров и другие люди, которые подходят каждому действию и мероприятию с установкой, что обыкновенность никуда не годится, будут продолжать существовать и добиваться успеха в будущем. Нужно изменить свою приверженность делу и свое мышление так, чтобы они поднялись высоко над идеями посредственности. Я вам обещаю, что как только вы это сделаете, вы увидите, что это тотчас же повлияет и на другие области жизни. Ваши родственники и друзья начнут меняться. Результаты улучшатся. Вам будет больше вести. Возможно, вам покажется, что время не тяготит, а пролетает незаметно. А в результате ваших действий ваши отношения с людьми станут лучше. Посредственность – это также причина, по которой терпят неудачу многие новые компании. Встречаются несколько людей, придумывают прекрасную идею, пишут деловой план, создают компанию и в своих предположениях основываются на том, что им будет сопутствовать удача. Возможно, они даже считают, что их подсчеты консервативны и осторожны. Предположим, мы покажем товар 10 людям. Тогда мы точно продадим 3. Это реально и предусмотрительно. Кто-то из них говорит: давайте срежем наш успех вдвое, чтобы быть очень предусмотрительными. Может, все равно получится? Они решают, что даже основываясь на еще более консервативном плане, они добьются успеха. Но они неверно оценили, скольким людям придется позвонить только лишь для того, чтобы провести те изначальные 10 презентаций. Даже если у вас самый лучший товар на планете Земля, может потребоваться 100 звонков только лишь для того, чтобы договориться о 10 встречах. Если вы полностью запланировали следующий шаг своего проекта, это еще не значит, что все остальные в мире с вами. Люди следуют своему графику, у них свои товары и свои проекты. Потребуются огромные усилия и настойчивость только лишь для того, чтобы у вас была возможность встретиться с нужными людьми. Когда большинство людей пишет планы, они размышляют и думают по-обычному, и не думают о масштабных действиях, которые понадобятся для того, чтобы пробиться. Когда на свет появляются новые идеи, то вдохновленность и азарт изобретателя влияют на идею, на ее воплощение и на мышление творца этой идеи. Есть много отрицательных факторов: конкуренты, состояние экономики, рынка и производства, суды, сбор средств, занятость ваших клиентов другими проектами и тому подобное. Люди оценивают эти факторы на уровне, который считают уровнем средней сложности. А потом, когда оптимистические предположения не оправдываются, то не получается достичь даже самых консервативных целей. Может быть, заболевает ключевой партнер, или же происходят какие-то очень существенные изменения в экономике, или случается что-то существенное на всей планете. И вот люди следующие полгода думают уже не о проекте, а о чем-то совершенно ином. Те, кто начали это новое предприятие, начинают терять вдохновение, следуют мелкие ссоры, и по мере того, как все становится все сложнее и сложнее, чем планировалось изначально, поражение кажется им все ближе и возможнее. Партнеры проекта тратят больше денег, чем кто-либо планировал, а дохода нет. Один из мечтателей начинает сомневаться и подумывать, а не уйти ли ему. Потому что, по всей видимости, игроки не готовы ни умственно, ни эмоционально, ни физически предпринимать масштабные действия, которые нужны, чтобы пробиться через сопротивление на рынке. Можно продолжить о той же ситуации. Участники проекта хотят справиться с отсутствием дохода, пытаются наладить финансирование или взять деньги в долг у своих друзей и сталкиваются с еще большим количеством сопротивления. Участники понимают, что большинству из них будет все сложнее подтянуть себя до безрассудного уровня нерассудительных и непрестанных десятикратных действий, которые нужны, чтобы добиться успеха. Действий, которых вначале не было в деловом плане. Основатели начинают думать, что их компания и ее успех зависят больше от сбора средств, чем от более активных действий. И это происходит потому, что они неверно оценили десятикратный уровень мыслей и действий, которые нужны, чтобы идти дальше. В идее посредственности или обыкновенности предполагается, конечно же, неверно, что все действует стабильно. Люди думают оптимистически и переоценивают, как хорошо все будет, а потом недооценивают, сколько сил и энергии понадобится лишь на то, чтобы все изначально протолкнуть. Это вам подтвердит любой, кто добился успеха в бизнесе. Ни в коем случае нельзя готовиться лишь к обычной силе притяжения, то, что тянет вас обратно вниз, к обычному сопротивлению вашему товару, обычной конкуренции и обычному состоянию рынка. Не думайте об обыкновенных действиях, думайте о масштабных. Представьте себе, что вам придется носить 500-килограммовый рюкзак каждый день в гору с наклоном 20 градусов при встречном ветре 70 км в час. Готовьтесь к масштабным, неустанным действиям, и вы победите. Большинство компаний терпит неудачу потому, что им не удается убедить людей в своих идеях и продавать свои товары и услуги по ценам достаточно высоким, чтобы поддерживать компанию и финансировать ее деятельность. У компании не получается собирать выручку в достаточном количестве, потому что люди, из которых компания состоит и которые в ней участвуют, и сотрудники, и клиенты, и продавцы, привыкли действовать лишь на обычном уровне. Посредственность и обыкновенность никогда не приводят ни к чему большему, чем посредственность, а обычно к намного меньшему. Обыкновенное мышление и обычные действия обеспечат вам лишь несчастье, неуверенность и неудачу. Избавьтесь от всего посредственного, в том числе от подобных советов и друзей. Быть может, вам это кажется слишком жестким? Не забывайте, что успех — это ваш долг, ваша обязанность и ваша ответственность. А поскольку нет ни малейшего недостатка успеха, все видимые ограничения на вашем пути могут быть просто из-за того, что вы думаете и действуете по-обычному. Разделайтесь со всеми понятиями обыкновенности и посредственности. Изучите, как ведут себя обычные люди, и запретите себе и своей команде, своей компании даже рассматривать вариант так действовать. Окружите себя людьми, которые мыслят и действуют незаурядно. Скажите в открытую своим друзьям, родственникам и товарищам по работе, что посредственность для вас тоже, что пагубная болезнь. Помните, что ничто обычное не приведет вас к необыкновенной жизни. Посмотрите слова «обычный», «посредственный», «средний» в словаре, и вы увидите, какие качества они в себе содержат. Заурядный, обыкновенный, типичный, ничем не выдающийся. И этого вам должно хватить, чтобы избавиться от посредственности и обыкновенности во всех ваших мыслях и расчетах. Вопросы. Напишите имена трех ваших знакомых, которые действуют на уровне обыкновенности или посредственности. Напишите три примера из вашей собственной жизни, когда обычные действия привели к тому, что вы не достигли цели. Запишите имена тех ваших знакомых, которые в чем-то незаурядные и выдающиеся, а затем напишите, чем они отличаются от обычного уровня. Посмотрите в словаре определение слов «обычный», «обыкновенный» и «посредственный» и запишите их ниже.